«Давай кутить», — говорил он. Тогда начинался пир. Бывал он хорош не миндалем и фисташками, дробно хрустевшими на молодых зубах, не рахат лукумом, в котором сладко вязнул язык, и даже не ореховой халвой, этим вожделенным лакомством школьников. В продолговатой, слегка похожей на коридор комнате, начинавшей уже дряхлеть, с проржавленной лампой, с треснувшей облицовкой камина, вдруг возникало волнение молодости. Все кругом беспричинно, неясно становилось смешным, все оборачивалось самой веселой, самой забавной стороной. Весь вечер непрерывно доктор Карев мягко поводил толстыми губами под занавеску седых с прожилтью усов. И только на одну минутку пробегал по комнате сквознячок, когда Ирина, растягивая склеенные рахат лукумом челюсти, картаво говорила отцу: «А почему ты не позвал маму? Давай позовем, а?» Доктор утирал большой ладонью лицо, от лба к низу. Легкая позевота налетала на него вместе со сквознячком, и он отвечал чуть медля: «К ней кто-то пришел, кажется». Потом снова все молодело. Да, доктор Матвей Карев с каждым годом больше уставал, с каждым годом больше любил отдыхать. Вот почему семейные праздники в его доме бывали многолюдные и широки. Вот почему именины его жены, Софьи Андреевны, устраивались на русский лад, с ужином, танцами, с превеликой стряпней на кухне, с разливанным морем настоек и водок, с чаевыми трешницами-дворником, швейцару, повару, кухаркам, с бестолочью, беготней, гамом, треском, грохотом на всю долгую ночь до зари. Давно ли потеряли мы в переулках нашей памяти так легко, словно обронили на проспекте перевязанную шпагатиком покупочку, окаменело возвышенный облик Петербурга? Грозные, мятежные, сметенные годы счесали с Петербурга завитушки, пуговицы, попельотки, бантики, и город предстал перед нами в суровой своей наготе. Поблекло, омертвилось великолепие фасадов. Застыли обмороженными пальцами недвижимые краны верфей, гавани, порта. И люди, скрюченные холодом, торопились оголить окоченелый город там, где он был еще прикрыт. Но нет такого испытания, нет запрета, которые поколебали бы людскую веру в воскресение. И люди верили, что город воскреснет. И каждому по вере его город воскрес. Он зашевелил окоченелыми пальцами, с ржавым свистом повернулись краны верфей. Он начал дышать, и редкой испаринкой отделились от него дымки и поплыли в рассвет. И вот уже изо всех щелочек, скважин и трещин, с василеостровских задворок, величественных своими фасадами, лопухами и крапивой, с молочно-бидонной, сыроварной Ахты, из деревянного лесного, из подворотен дворцов и разбитых окошек рот, отовсюду полез, повыполз, посочился старомодный, недавно упраздненный Петербург. Где хранились завитушки, бантики, попельотки, пуговицы? В каких сундуках были попрятаны, каким нафталином пересыпаны шевиотовые сак-пальто, убранные кружевницами наколочки, департаментские сюртуки, путейские диагоналевые брючки? Кто извернулся в сыпно-тифозные, застуженные вьюгами, измятые голодом и санитарной каретой дни и ночи? Кто извернулся уберечь всю эту нафуфыренную ветошь, от умиления перед которой разорвалось бы сердце бессмертной калужской просвирни? Но уже наступают фаланги модисток, закройщиков, портных. Уже выгорцевала снежно-полотняная кавалькада парикмахеров. Неслышно просеменили, подергивая хвостиками салфеток, полки официантов. и россыпью отмаршировали музыкантские команды приказчиков «такс, нец, дас, такс, нец, дас».